Он под Палихом нашел филесский грунт, как называется глина, которая шпаклюется папье-маше фидоскинцами, добываемая под Москвой около Филей. Катухин привез с собой от фидоскинцев запасы лаков. Изобретатель, столяр и друг Михаил Николаевич Бабанов изобрел для артели свой прессовальный станок. Большой водкой выведал у фидоскинцев Катухин номера картонов 20 и 40, финляндские. Громадным опытом ошибок артельщики сушили, недосушивали, пересушивали, коробили, сжигали, портили материалы, картоны, масло, лаки, изучали пропитывание маслом папье-маше, склейку, просушку, обжаривание, шпаклевку, очистку, окраску и лакировку. Самоучка и изобретатель Михаил Николаевич Бабанов оказался гением. Он в скорости научился делать коробочки всех фасонов крепче, красивее и удобнее фидоскинских. Но лакировать фидоскинцы лакировали лучше. И кончились запасы лаков, привезенные некогда Катухиным от фидоскинцев. Достали новый лак в Москве, полировали. Лак не сох или пересыхал, коробился, растрескивался, блекнул, желтел, гасил краски. И однажды на 50 тысяч рублей, на 50 тысяч артели вернули продукцию, потому что лак потек, прилипал к пальцам, замутнил роспись. В те времена Секопромсовет приставил к Палиху друга Ивана Васильевича Василевского, ныне помощника директора Палихского музея. На Палих надвигалась гроза, в никуда сбрасывавшее его искусство, отсутствие лака и плохая лакировка. Иван Иванович Василевский и председатель Александр Иванович Зубков взялись за поиски лаков и за приготовление. Оказалось, что секреты лаков заключены в способах его варки. Фидоскинцы сказали, что секретов у них нет, и что они дорабатывают старые запасы мамонтовской рецептуры номер 39, тот же лак, что был и кончился в Палихе, а мамонтовские рецепты, потерянные вместе с Мамонтовым в революции. Иван Иванович нашел в Загорске некоего монаха Афоню, он же Алексей Георгиевич, кой будто бы варил лаки для Троицы Сергиевской лавры и знает секреты. Афоня сказал: «Да, знает», и варил лаки сначала на подсолнечном масле, а потом на маковом. Раз 20 ездил к Афоне Иван Иванович. Раз 20 пробовали Афонины лаки и портили вещи в Палихе. От Афони отказались с негодованием. Художник Рыбников, реставратор Третьяковской галереи, посоветовал Ивану Ивановичу обратиться к науке, к Институту лаков и красок, познакомил с научным сотрудником института, с товарищем Урановым. Уранов взялся за дело всем сердцем. Уранов и Иван Иванович варили лаки в институте на копалах, то есть на смолах тропических растений, на музейных экспонатах института, по рецептам, вычитанным у китайцев, то есть варили по науке. Изварили музейные запасы конго, каурима, манилы, сирлиди, тропические смолы. Копалы то сваривались с маслом, то застывали козлом, в зависимости от температуры того и другого. Сам Уваров учился на этом варении заново. Наконец, наварили 5 килограммов лака, поехали с лаками в Палих. Не успели прогреться с мороза и опохмелиться, отправились в мастерские пробовать лак. Отлакировали, только-только положили в сушилку, лак —